Глава 16. Итог. Сняв с себя куртку, я умудрилась перевалить на нее Эрика. Затем пропустила рукава под лапами и кое-как сумела дотащить его до дома, в котором мы должны были ночевать. Проклятье! Теперь я липкая и противная. Идеальный образ для того, что я натворила. Эрик! Я присела рядом с волком. Не умирай, пожалуйста. Прости меня, мне так жаль. Он открыл ярко-синий глаз и посмотрел на меня неожиданно спокойно, а после ткнулся носом мне в ладонь. Типа расслабься. Помру так помру. Эрик, я не знаю, как тебе помочь. Где тут аптечка? Здесь же есть аптечка. Я наклоняюсь и пытаюсь обнять его так, чтобы не сделать больнее. Вижу, как на полу растекается лужа крови, и меня накрывает паника. Волк фыркает и пытается подняться на лапы. Со второго раза ему удается. Куда собрался? Черт! Давай я буду искать, а ты, не знаю, кивай. Теперь я жалею, что он не может говорить. Эрик мотает головой, а после, прихрамывая на переднюю лапу, направляется к входной двери. «Подожди, куда ты собрался в таком виде?» Чувствую себя сумасшедшей. Разговариваю с волком. Дожили. Впрочем, судя по его упертости, никакой он не волк, а самый настоящий баран. Эрик поднимает лапу, чтобы нажать на ручку. Предусмотрели и для рук, и для лап. Да. Но его шатает. В конце концов, зверь заваливается на бок. В этот момент дверь открывают с другой стороны, и на пороге возникает князь Муниса. Мужественное резкое лицо выглядит недовольным, но едва он видит Эрика, то вскидывает брови, а после садится и касается рукой грязного белого меха. Изучив состояние собрата, князь поднимает на меня голову. «Принеси бутылку с водой. На кухне их много». Я киваю и бегу в указанное место, распахиваю первый же шкаф и натыкаюсь на крупы, второй — соленье, в третьем, наконец, бутылки. Маленький, на пол-литра, внутри непонятная синяя жидкость. Несусь обратно, едва не вписавшись в стену, и протягиваю князю. «Пожалуйста, скажите, что он выживет!» — прошу я, слыша, как позорно дрожит голос. «Выживет!» Кивает тот, поднося бутылку к пасти волка. «Хотя бы для того, чтобы получить от меня взбучку во дворе дома». Он говорит как человек, но я слышу рычание, и оно пробирает до самых костей. Эрик вздыхает и пытается увернуться от воды. Но маг хмыкает. «Давай пей. Погибнуть легко отделаться я тебе не дам». Эрик смиряется со своей участью и, наконец, пьет нормально, насколько позволяет волчья пасть. Дыхание понемногу выравнивается, кровь останавливается. «Оборачивайся», — командует Марк, поднимаясь. «Я помогу силой. Своих не потратишь». Волк кивает, а после по глазам бьет вспышка. Когда зрение возвращается, и передо мной стоит Эрик-человек, грязный, с царапинами, ранами и кровоподтеками. «Прекрасно выглядишь», — фыркает Марк. «Я...» — начинает Эрик, но князь мотает головой. «Сначала мне надо поговорить с Настей, наедине». Тот хмурится, но вынужден подчиниться. Марк помогает Эрику прилечь на диван, а после отводит меня в комнату на втором этаже и закрывает дверь. Взгляд суровый, сейчас будет мылить шею, по глазам вижу. «Что у вас было?» «Эрик меня похитил», — я сглатываю. Голос испуганный, даже пожаловаться на свою нелегкую судьбу не могу. Потом запер тут. Я сглупила и попыталась убежать, но на меня напало... «Нечто. Вроде медведя, но какой-то не такой». «Он тебя...» — Марк запинается, подбирая подходящее слово. «Принуждал к близости? Эрик, а не медведь, само собой. Я краснею до кончиков волос. Мы целовались. Заставил? Уточняет князь, а я снова слышу угрожающее рычание. Я не знаю. Да, наверное, все происходит слишком быстро. Мне не хочется подставлять Эрика, ему и так влетит за мое похищение. Значит, заставил. Марк кивает сам себе, а после поднимает подбородок. Как альфа дома волка, я приношу извинения. Моральный ущерб будет покрыт. Общение с Эриком будет максимально ограничено, либо прекращено полностью. Он протягивает мне ладонь. Давай руку, я отведу тебя домой. Что-то мешает мне коснуться князя. Чувство неправильности. Я не могу объяснить, почему. Он говорил про истинность. Что будет, если нас разлучить? Тебя это волновать не должно. Холодно отрезает Марк. Ты свое отношение обозначила. Волки никогда не принуждают. У нас это запрещено. Злится на меня. Становится обидно до ужаса. Такие интересные эти волки. Какой реакции они от меня ждали? Что я с радостью улыбнусь и прыгну Эрику на ручки? Ах да, он же прямо сказал, что этого и ждал. Я хочу поговорить с ним. Складываю руки на груди. Нет. Я сказал уже, общение ограничено. Мной. Идем, Настя. Я не собираюсь и не привык терпеть чьи-либо капризы. Вы же сказали, что волки никогда не принуждают. Я отступаю на шаг. А сейчас чем занимаетесь? Не принуждают к связи. Марк опускает подбородок. А еще в Мунисе есть одно главное слово. Мое. Настя, давай руку. Ты все равно окажешься дома, но если мне придется тащить тебя силой, переход будет куда менее приятным. Я хмыкаю, а после поворачиваю голову и кричу, надеясь, что меня услышат. «Эрик, мне жаль, что так вышло!» Марк делает длинный шаг ко мне, и мир растягивается. Да так, что все мои внутренности сначала опускаются, а затем подпрыгивают, а после меня выкидывают на крыльцо собственного дома. Падаю на колени. Марк стоит, как ни в чем не бывало. «Ты хотела домой, и чтобы из твоей жизни исчезли оборотни?» Отстраненно говорит он. «Я даю тебе эту возможность. Не упусти». «А, да, Арс, который прикрыл твоего отца от смерти, тяжело ранен, но жив. Спасибо, что спросила. Я обязательно передам ему твою благодарность».